Тайна комдива. Ранней ранью ворвались в Великокняжескую. Удар был внезапным, как гром с ясного неба. Белые не успели даже четко отступить. Одни эскадроны сдавались в плен, другие бежали в степь. И лишь кое-какие офицеры, не успевшие удрать со штабом, пытались наладить оборону, вырваться из окружения. Подъехав к станционной водокачке, Дундич и его ординарец заметили в кисейном тумане группу всадников. Не успел Дундич спросить, из какой они части, как раздалось несколько выстрелов. Ординарец пригнулся к гриве своего коня, а когда поднял голову, увидел, что Дундич повис на стременах. Что было силы? Шпитальный закричал: «Дундича убили!» И сейчас же со всех сторон к водокачке слетелись конники и помчались вдогон за стрелявшими. Шпитальный бережно опустил командира на землю. Верх шинели был темным от крови. Ординарец приложил ухо к груди. Глухо стучало сердце. Дундич был жив. Когда начал расстегивать ворот френча, в левом кармане что-то задребезжало. Иван потянул цепочку и вытянул разбитые часы. Оказывается, в них угодила пуля. Шпитальный знал, как дорожил этими часами командир. При каждом удобном случае говорил Ивану, что часы — подарок отца, единственная вещь, которая осталась у него в память о доме. «Как же он теперь будет без них?» — подумал ординарец. Лишь Дундич открыл глаза, шпитальный передал его санитарам, а сам поскакал на привокзальную площадь. Слезы горечи, обиды и злости застилали глаза молодого бойца. За прошедшие месяцы он так прикипел душой к своему командиру, что для него казалось теперь самым страшным потерять Дундича. Сколько раз в атаках, когда командир, увлекшись схваткой с белыми, не замечал опасности, грозящей с тыла, шпитальный был его тенью, разящей тенью. Он отлично знал, что в атаке Дундич слепнет от азарта и злости и не видит ничего, кроме отбивающегося врага. Потому никто не смел оказываться впереди командира. Даже если из такой рубки Дундич выходил под царапанной шашкой или пикой. Иван Шпитальный не чувствовал угрызений. Ведь он делал все, что мог, чтобы отвести беду от любимого командира. Но сегодня кто же мог ожидать? И нужно было Дундичу кричать в туман, кто там маячит, и вот такое несчастье. Когда теперь поправится командир? Не окажется ли это ранение таким, после которого списывают вчистую? Конь, словно чувствуя настроение хозяина, шел неспешно, расслабленно, ставя ноги в раскисшую жижу дороги. Когда шпитальный подъехал к привокзальной площади и услышал нестройный гул, отринулся от черных мыслей, посмотрел. Вся площадь забита пленными. Спешился Иван и пошел вдоль рядов испуганных белогвардейцев, но среди пленных не оказалось офицеров. Спросил одного бойца: «Неужели все офицерье удрало?» «Нет», — ответил тот, — «им Семен Михайлович в вокзале допрос учиняет». Вбежал шпитальный в вокзал и аж задохнулся от табачного дыма, запаха криазота, самогона, а главное от того, что увидел перед собой зал ожидания, битком набитый золотопогонниками. Приблизился к одному в высокой папахе и приказал: «А ну, контра, доставай часы». Услышал его приказ конвоир и предупредил шпитального, что ограбление пленных — это мародерство, и таких бойцов Буденный сурово наказывает. «Мародерство!» — нахмурился шпитальный, оскорбленный тем, что его поставили на одну доску с вором. «Вот если я, боец Красной Армии, возьму у бедняков-пролетариев фунт муки, об охапку сена, тогда буду самый последний мародер. А если я хочу своему командиру возвернуть часы, то какой же я мародер? Он потерял их, что ли?» — полюбопытствовал часовой. Тут Иван достал разбитые часы Дундича и рассказал, что задумал он принести своему командиру в лазарет точно такие же. Ну уж если не совсем такие, то хоть похожие, но чтоб непременно золотые и с мелодичным звоном. «А где ж я такие часы найду? Ну, скажи мне», — напирал Иван на часового. «Я их отберу у этих буржуев-золотопогонников, и это будет называться, чуешь как, конфискация, а ты мародерство». «Ты уж извиняй меня, Ваня», — потоптался виновато часовой. «Я в политграмоте слабый». Подошли другие конвоиры и штабные бойцы. Узнали эту историю и с веселыми шутками, прибаутками сами начали требовать у пленных офицеров часы. Белые злятся, ворчат, называют красноармейцев грабителями, а те, знай, требуют: «Доставай часы!» Если им показывают металлические или серебряные, они на них и не смотрят. Почти всех обыскали, ни у кого нет золотых часов. От досады шпитальный чуть не плачет. Наверное, кто-то из пленных пожаловался Буденному на самовольный обыск. Вышел комдив из кабинета начальника станции, где вел допрос, и нос к носу столкнулся со шпитальным. «Это как же ты, братец, до жизни такой докатился?» — спросил Семен Михайлович. — На чужое добро заришься? Вор несчастный! Да я тебя за это к стенке поставлю. И не посмотрю, что ты лучший боец моей дивизии. Стоит ординарец, смотрит в глаза комдива и молчит. Знает характер Буденного. Пусть погорячится, покричит, потом все равно объяснить можно будет. И когда комдив спросил, где Дундич, Иван молча протянул Семену Михайловичу разбитые часы своего командира. Буденный сразу узнал их, встревожился, быстро задал вопрос: «Что с Дундичем?» «Да живой он», — успокоил шпитальный. «Ранен, в околотке». «Как же ты, Иван, не уберег его!» Тут шпитальный все и объяснил. Подозвал Семен Михайлович своего ординарца и приказал ему взять несколько бойцов, обыскать всю станицу, выменить, купить, но без золотых часов не возвращаться. «Еще», — сказал Семен Михайлович, взглянув на сплющенную крышку часов, «разыщите гравера и доставьте ко мне». Оказывается, на крышке была надпись. Когда бойцы ушли, Буденный пригласил шпитального в кабинет, усадил и уже на ровных тонах сказал: «Ты должен был враз ко мне явиться и доложить». «Так я же шел к вам, только окольно». «Еще лучше поискал бы первонаперво татарник. Говоришь, вся шинель в крови. А та трава хорошо кровь останавливает. Вот бывало, матушка приложит к ране и шепчет заклинание, и помогала. А ты самовольный обыск затеял. Часы тебе захотелось получить», — снова занервничал Буденный. «Если так каждый захочет самочинно отбирать, так я тому кадету, у кого часы взял, расписку дал бы», — оправдывался шпитальный. «Мол, так и так, часы реквизированы в хвонт командира Красной Армии взамен разбитых контрой». Семен Михайлович оттаял, сощурил калмыковатые глаза. «Ну и хитрюга ты, Ванюшка! Эх, тебе бы трошки грамоты, и вышел бы ты стопроцентный дипломат!» После долгих поисков принесли Буденному золотые часы мозоровской марки. Открыл комдив крышку, а в них будто серебряные колокольчики звенят. «Вот это то, что нужно!» Приказал граверу сделать на верхней крышке точно такую же надпись, какая была на часах Дундича. Только глубокой ночью пришел шпитальный в лазарет. Спросил врача, долго ли пролежит Дундич. «Думаю, нет», — ответил врач. «Рана у него не глубокая. Пуля сначала ударилась обо что-то твердое, а потом рикошетом попала в грудь. Сейчас он крепко спит». «Еще бы!» — облегченно подтвердил ординарец. «Двое суток в седле». Шпитальный увидел на спинке стула френч командира с темным пятном над левым карманом. Он передал его санитару, а сам принес новый. переложил в карманы документы, письма, фотокарточки, закрепил в петли кольцо цепочки и опустил часы. Придя в дом, где квартировал, вспомнил шпитальный наказ Будённого. «Пусть Дундич не знает о нашей тайне». Дундич так и не узнал этой тайны. По крайней мере, он никогда ничего не говорил шпитальному о подмене. Но Иван замечал раза два, как его командир открывал крышку часов, внимательно перечитывал надпись и подозрительно щурил большие карие глаза.